Глава 4. От материализма механистического к материализму диалектическому. Механистический материализм исходит из определенных догматических предпосылок. Первое. Что мир состоит из постоянных и устойчивых вещей или частиц с определенными неизменными свойствами. Второе. Что частицы материи от природы являются инертными, и какое-либо изменение может иметь место лишь при действии некоторой внешней причины. Третье. Что всякое движение, всякое изменение может быть сведено к механическому воздействию отдельных частиц материи. Четвертое. Что каждая частица обладает своей собственной неизменной природой, независимой от чего бы то ни было еще, и что отношения между отдельными вещами являются чисто внешними. Преодолевая механицизм и выходя за пределы его догматической точки зрения, диалектический материализм утверждает, что мир является совокупностью не вещей, а процессов, что материя неотделима от движения, что движение материи охватывает бесконечное разнообразие форм, возникающих друг из друга и переходящих друг в друга, и что вещи существуют не как отдельные индивидуальные единицы, а в неразрывной связи и взаимосвязи. Вещи и процессы. Чтобы понять, каким образом можно преодолеть ограниченности механического подхода, следует прежде всего рассмотреть определенные крайне догматические предпосылки, из которых исходят механистические материалисты. Ни для одной из этих механистических предпосылок нельзя найти оправдание. Выясняя и показывая их ошибочность, мы увидим, каким образом механистический материализм может быть превзойден. Первое. Механицизм считает, что основу всякого изменения составляют постоянные и устойчивые вещи, обладающие определенными, неизменными свойствами. Таким образом, для механистов мир состоит из неделимых и неразрушимых материальных частиц, которые, взаимодействуя, проявляют такие свойства, как положение, масса, скорость. Согласно механицизму, если бы можно было установить положение, массу и скорость каждой частицы в данный момент времени, то этим было бы сказано все, что можно было сказать о мире в данное время. И было бы возможно, пользуясь законами механики, предсказать все, что должно будет случиться впоследствии. Это первое исходное догматическое положение механицизма. Но мы должны отвергнуть его, потому что мир состоит не из вещей, он состоит из процессов, в которых вещи возникают и исчезают. «Мир состоит не из готовых, законченных вещей», — пишет Энгельс, «а представляет собой совокупность процессов, в которых вещи, кажущиеся неизменными, равно как и делаемые головой мысленные их снимки, понятия находятся в беспрерывном изменении». То возникают, то уничтожаются. Энгельс, Людвиг Фейербах и конец классической немецкой философии. В самом деле, именно этому учат нас новейшие достижения науки. Так, атом, считавшийся когда-то вечным и неделимым, был разложен на электроны, протоны и нейтроны. И сами они не являются элементарными частицами в каком-либо абсолютном смысле слова. То есть они не в большей степени вечны и неразрушимы, чем атом. Напротив, наука все более и более показывает, что они также возникают, уничтожаются и претерпевают многие изменения. Основой всего являются не вещь и не частица, а бесконечные процессы природы, в которых вещи находятся в беспрерывном изменении, то возникают, то уничтожаются. И более того, естественный процесс бесконечен. Всегда будут существовать новые стороны, подлежащие раскрытию, и его нельзя свести к каким-либо конечным составным частям. Электрон — так же неисчерпаем, как и атом. Природа бесконечна, писал Ленин. Ленин. Материализм и эмпириокритицизм. Точно так же при изучении общества нельзя понять данного общества, исходя лишь из некоторой совокупности институтов, в которые и посредством которых организованы отдельные индивиды. Для этого нужно изучать происходящие общественные процессы, в ходе которых изменяются как институты, так и люди. Материя и движение. Второе. Второе догматическое положение механицизма состоит в том, что изменение может быть лишь результатом действия некоторой внешней причины. Подобно тому, как ни одна часть машины не приходит в движение, если на нее не действует и не заставляет ее двигаться другая часть машины, подобно этому и механицизм считает материю инертной, лишенной движения, или точнее самодвижения. Согласно механицизму, ничто никогда не движется, если только что-то другое не толкает или не тянет его. Ничто никогда не изменяется без вмешательства чего-либо другого. Неудивительно, что, рассматривая материю, подобным образом механисты вынуждены были признавать существование верховного существа, давшего материи первоначальный толчок. Но мы должны отвергнуть это безжизненное, мертвое учение о материи. Это учение отделяет материю от движения. Материя мыслится как пассивная масса, так что движение всегда должно вноситься в материю извне. Дело, однако, обстоит как раз наоборот. Нельзя отделить движение от материи. Движение, по словам Энгельса, есть форма бытия материи. Движение есть форма бытия материи. Нигде и никогда не бывало и не может быть материи без движения. Движение в мировом пространстве – механическое движение менее значительных масс на отдельных небесных телах, колебания молекул в качестве теплоты или в качестве электрического и магнитного тока, химическое разложение и соединение, органическая жизнь – вот те формы движения, в которых в одной или в нескольких сразу находится каждый отдельный атом вещества в мире, в каждый данный момент. Всякий покой, всякое равновесие только относительны. Они имеют смысл только по отношению к той или другой определенной форме движения. Так, например, известное тело может находиться на Земле в состоянии механического равновесия, то есть в механическом смысле в состоянии покоя. Но это не мешает тому, чтобы данное тело принимало участие в движении Земли и в движении всей Солнечной системы, как это совершенно не мешает его мельчайшим физическим частицам совершать обусловленные его температурой колебания, или же атомам его вещества совершать известный химический процесс. Материя без движения так же немыслима, как и движение без материи. Энгельс, Анти-Дюринг. Материя далеко не пассивна, не безжизненна и не инертна. Она по самой своей природе находится в процессе постоянного изменения и движения. Раз мы это поняли, отпадает надобность в первом толчке. Движение, как и материя, никогда не имело начала. Представление о неразрывной связи материи и движений, понимание того, что движение есть форма бытия материи, дает возможность ответить на ряд труднейших вопросов, которые обычно навязчиво возникают в умах людей, когда они рассуждают о материализме, и которые заставляют их покидать материализм и искать у попов разъяснение конечной истины относительно мира. Был ли мир сотворен верховным существом? Каково происхождение материи? Каково происхождение движения? Что является первоначалом всего сущего? Что есть первопричина? Вопросы такого рода приводят людей в затруднение. Можно дать ответы на эти вопросы. Нет, мир не был сотворен верховным существом. Любое особое строение материи, любой особый процесс движущейся материи имеет происхождение и начало. Они порождены каким-либо предшествующим строением материи, каким-либо предшествующим процессом движущейся материи. Но движущаяся материя не имеет ни происхождения, ни начала. Наука учит, что материя и движение неразрывны. Какими бы статичными ни казались нам некоторые вещи, в них имеется постоянное движение. Атом, например, сохраняет тождество с самим собой лишь посредством постоянного движения своих частей. Таким образом, при изучении причин изменения следует искать не только внешние его причины, но прежде всего следует искать источник движения в самом процессе, в его собственном самодвижении, во внутренних импульсах развития, содержащихся в самих вещах. Так, при изучении причин общественного развития и его законов не следует рассматривать общественные изменения как результат действий великих людей, которые навязывают свои высшие идеи и волю инертной массе общества, или как результат стечения случайных обстоятельств или действия внешних факторов, но как результат развития внутренних сил самого общества, а это значит развитие общественных производительных сил. Таким образом, в отличие от утопистов, мы считаем, что социализм будет осуществлен не в результате мечтаний реформаторов, а в результате развития самого капиталистического общества, внутри себя содержащего причины, которые с неизбежностью должны привести его к концу и к социалистической революции. Формы движения материи. Третье. Третье догматическое положение механицизма состоит в том, что механическое движение частиц, то есть простое перемещение частиц в результате действия на них внешних сил, рассматривается как конечная основная форма движения материи, и считается, что все изменения, все свершающееся в мире, может быть сведено к такому механическому движению частиц и объяснено посредством него. Таким образом, все движение материи сводится к простому механическому движению. Все изменяющиеся качества, которые мы находим в материи, являются ничем иным, как проявлениями основного механического движения материи. Как бы ни были разнообразны эти проявления, какие бы новые и высшие формы развития, казалось, не возникали, все они должны быть сведены к одному и тому же – вечному повторению механического взаимодействия отдельных частей материи. Трудно найти какое-либо оправдание для такого предположения. В материальном мире существуют различные типы процессов, которые представляют собой различные формы движения материи. Но их никоим образом нельзя свести к одной и той же механической форме движения. Движение, рассматриваемое в самом общем смысле слова, то есть понимаемое как форма бытия материи, как внутренне присущий материи атрибут, обнимает собою все происходящие во Вселенной изменения и процессы. Начиная от простого перемещения и кончая мышлением, само собой разумеется, что изучение природы движения должно было исходить от низших, простейших форм его и должно было научиться понимать их прежде, чем могло дать что-нибудь для объяснения высших и более сложных форм его. Фридрих Энгельс. Диалектика природы. Простейшей формой движения является простое перемещение тел, законы которого изучает механика. Но это не значит, что все движение может быть сведено к этой простейшей форме движения. Это скорее значит, что нужно изучать, каким образом из этой простейшей формы движения возникают и развиваются все высшие формы движения, от простого перемещения и кончая мышлением. Одна форма движения превращается в другую и возникает из другой. Высшая и более сложная форма движения не может существовать без низшей и более простой формы, но это не значит, что она может быть сведена к этой более простой форме. Она неотделима от более простой формы, но этим не исчерпывается ее сущность. Например, мышление, происходящее в наших головах, неотделимо от химического, электрического и так далее движения, происходящего в сером веществе мозга. Но его нельзя свести к этому движению, этим не исчерпывается его сущность. Однако материалистическую точку зрения, отвергающую механистическое представление о том, что все формы движения материи можно свести к механическому движению, не следует смешивать с идеалистическим представлением о том, что возникновение высших форм движения нельзя объяснить развитием из низших форм. Например, идеалисты утверждают, что жизнь, как форму движения материи, невозможно вывести из каких-либо процессов, присущих неживой материи. По их мнению, жизнь может возникнуть лишь путем внесения извне в материальную систему чего-то таинственного, жизненной силы. Но утверждение о том, что высшая форма движения не может быть сведена к низшей форме, не означает, что эта высшая форма не может возникнуть из низшей в ходе развития последней. Так, материалисты всегда будут утверждать, что жизнь, например, появляется на определенной ступени развития более сложных форм неживой материи и возникает в результате этого развития, а не в результате внесения в неживую материю таинственной жизненной силы. В данной области задачей науки еще остается показать экспериментально, каким образом происходит переход от неживой материи к живой. Таким образом, механистическая программа сведения всего движения материи к простому механическому движению должна быть отвергнута. Скорее, мы должны изучать все бесконечно разнообразные формы движения материи в их превращениях друг в друга и как они возникают друг из друга, сложные из простых, высшие из низших. Что касается общественных явлений, то никто еще не пытался показать, каким путем социальные изменения можно объяснить механическим взаимодействием атомов, составляющих тела различных членов общества. Хотя такая попытка была бы логическим завершением механистической программы. Но нечто подобное пытается сделать механистическая теория, известная под названием экономический детерминизм. Согласно этой теории, все общественное движение должно быть объяснено экономическими изменениями, происходящими в обществе. Все определяющие факторы социального изменения исчерпаны, когда описан экономический процесс. Это пример механистической программы сведения сложного движения к одной простой форме. Процесса социального изменения, включающего все политическое, культурное и идеологическое развитие, к простому экономическому процессу. Но задачу объяснения общественного развития нельзя осуществить, пытаясь свести все движения к экономическому процессу. Задача состоит скорее в том, чтобы показать, как на основе экономического процесса возникают и играют свою роль в сложном общественном движении все разнообразные формы общественной деятельности. Вещи и их взаимосвязь. Четвертое. Последнее догматическое положение механицизма, о котором следует упомянуть, сводится к следующему. Считают, что каждая из вещей или частиц, взаимодействие которых, как предполагают, производит всю совокупность событий во Вселенной, обладает своей собственной неизменной природой, совершенно независимой от всего остального. Другими словами, считают, что каждую вещь можно рассматривать как существующую отдельно от других вещей, как независимую единицу. Если исходить из этого предположения, то это значит считать, что все отношения между вещами являются чисто внешними отношениями. Это значит утверждать, что вещи вступают друг с другом в разнообразные отношения, но эти отношения являются случайными и безразличными для природы соотносящихся вещей. И если каждая вещь рассматривается как отдельная единица, вступающая во внешние отношения с другими вещами, то, следовательно, механицизм рассматривает целое лишь как сумму его отдельных частей. Согласно этому взгляду, свойства и законы развития целого определяются исключительно лишь свойствами всех его частей. Ни одно из этих положений не является правильным. Ничто не существует и не может существовать в исключительной изоляции, отдельно от своих условий существования, независимо от своих взаимоотношений с другими вещами. Вещи возникают, существуют и уничтожаются, не каждая независимо от всех других вещей, но каждая в ее отношении к другим вещам. Сама природа вещи видоизменяется и преобразуется через ее отношение к другим вещам. Когда вещи вступают в такие отношения, что они становятся частями целого, то целое нельзя считать лишь общей суммой частей. Верно, что целое не существует отдельно и независимо от своих частей, но взаимные отношения, в которых части вступают, образуя целое, изменяют их собственные свойства. Так что если можно сказать, что целое определяется частями, то равным образом можно сказать, что части определяются целым. Наконец, само развитие науки еще раз показывает несостоятельность старых механистических положений. Эти положения имеют силу лишь в очень узкой области. При изучении механических взаимодействий дискретных раздельных частиц. В физике они были опровергнуты уже развитием исследований электромагнитного поля. Еще менее приемлемы они в биологии при изучении живой материи. И еще менее они приемлемы при изучении человека и общества. Нельзя понять общественный процесс, что всегда пытаются сделать механисты, рассматривая его просто как результат системы неизменных, характерных черт человеческой природы. Ибо человеческая природа всегда обусловлена и всегда изменяется в связи с изменением в человеческих общественных отношениях. Преодоление ограниченности механистического материализма. Когда мы рассматриваем и отвергаем эти положения механистического материализма, мы, следовательно, начинаем сознавать необходимость в материалистическом учении другого, нового типа, в материализме, который преодолевает слабости и узкие догматические положения механицизма. Именно таким является диалектический материализм. Диалектический материализм рассматривает мир не как совокупность законченных вещей, а как совокупность процессов, в которых все вещи подвержены непрерывному изменению, возникновению и уничтожению. Диалектический материализм считает, что материя постоянно находится в движении, что движение есть форма бытия материи. Так что материя не в большей степени может существовать без движения, чем движение без материи. Нет никакой надобности, чтобы движение вносилось в материю какой-то внешней силой. Прежде всего, необходимо искать внутренние источники развития, самодвижения, которые присущи всем процессам. Диалектический материализм понимает под движением материи то, что включает в себя все изменения и процессы во Вселенной, от простого перемещения и кончая мышлением. Следовательно, он признает бесконечное разнообразие форм движения материи, превращение этих форм друг в друга, их развитие от простых к сложным, от низших к высшим. Диалектический материализм считает, что в многообразных процессах, происходящих во Вселенной, вещи возникают, изменяются и уничтожаются не как отдельные индивидуальные единицы, но в существенных взаимоотношениях и во взаимосвязи. Поэтому они не могут быть поняты в их оторванности и обособленности, но лишь в их отношении и взаимосвязи. В диалектическом материализме, следовательно, материалистическое учение становится неизмеримо более богатым по содержанию, более исчерпывающим, чем предшествующий механистический материализм.